со всеми прочими в пожизненном балете я. И все плотнее времени смыкается кольцо. 20-й век мне выделил мое десятилетие, а у десятилетия все года свое лицо, все года свое лицо. На отражение в зеркале смотрю почти панически, но в памяти слабеющей покоятся светлые мои шестидесятые, где свет в политехническом, мои шестидесятые, где буйствуют битлы, где буйствуют битлы. У этих лет растаявших стою, как у подножия горы, где ветры вечности секут нас и косят на шестьдесят. Все радости на том подножии множу я, а все напасти горести делю на шестьдесят, делю на шестьдесят. Увы, мы стали лысы, седы и усаты, но мы не раз оглянемся, устав и постарев, на те неповторимые, на те шестидесятые, где юность наша замерла, как мушка в янтаре, как мушка в янтаре, как мушка